Эвелин не вовремя вспомнила о том, что она с Гриффиндора, и решила отправиться с нами. Мол, это и дело Блэков тоже. Подруга очень болезненно восприняла тот факт, что каких-то лет 15 назад Блэков было много, а сейчас остались лишь Эви и Сириус. И Эвелин никак не может простить своему незадачливому папаше пренебрежительное отношение к родне. Хоть саму девочку довольно рано удочерили, но тайны из этого не делали, да и относились к ее воспитанию скорее как к обязанности. Особой любви к ней не было, просто было престижно брать в семью детей из приютов. Так что подругу малость перекрыла на тему семьи. Она любила подолгу общаться с портретами или читала семейный кодекс. Так что, пожалуй, глава рода из нее выйдет замечательная. Я думала, что будет непросто привести Кричера и Эви в сторожку. Парная аппарация отметалась сразу. Я только научилась аппарировать в одиночку, и Флитвик считал, что это практически чудо. Мол, редкость в моем возрасте иметь настолько развитое магическое ядро. Но лучше еще хотя бы годик потренироваться, прежде чем пытаться перемещать других людей. По запаре дом Блэков не подключили заново к каминной сети. Поэтому я начала прикидывать маршрут через дырявый котел и три метлы. Проблему решил Кричер, сообщивший, что сможет перенести нас с Эви куда нужно, если я поделюсь своей силой, передам воспоминания о сторожке домовику и произнесу словесную формулу разрешения посетить вверенное мне место. С этим проблем не возникло, и минут через 10 мы стояли на мозаичной площадке для аппараций. «Только не говори, что это припадочная, наследница Годрика», — заявил Захария, тренирующийся в метании ножей в стороне от крыльца. «А не пойти ли тебе в задницу?» — моментально взвелась Эвелин. Эти двое часами могли переругиваться. Пришлось напомнить, что мы тут по делу, и оставить Захарию куковать со своими ножами. «Он что, тоже наследник?» — негромко спросила Эви, когда мы потопали в пещеру. «Ага, кровный потомок Хельги Хаффлпафф», — подтвердила догадку подруги я. «У самого мирного факультета такой сволочной наследник», — недовольно пробурчала Эвелин. «Так и сама Хельга была далеко не невинной овечкой», — я усмехнулась. «Так что не ведись на стереотипы». Эви вздохнула, но кивнула. Кричер семенил вслед за хозяйкой, прижимая к груди злосчастный медальон. Сахис, как обычно, обнаружилась у алтаря. При нашем появлении с шумом втянула воздух и прошипела. «Ты привела дочь того блудного пса?» Пришлось объяснять Эвелин, почему меня так резко пробило на смех. «Зачем обращаться в Мунга для проверки крови, если Василиск по запаху определяет наличие кровного родства?» «Это Эвелин, наследница рода Блэк», — представила подругу я. «Она принесла вассальную клятву роду Гонт». Сахис довольно улыбнулась, отчего Эви испуганно вздрогнула. «Ну, тут согласна. У змей очень богатая, но при этом специфичная и даже ужасающая мимика. Но я почему-то быстро привыкла. Ты ведь пришло не только, чтобы похвалиться достижениями?» — спросила Василиск. Я кивнула и велела Кричеру показать змее медальон. Стоило Сахис увидеть и обнюхать артефакт. Она страшно зашипела и разразилась длинной непечатной тирадой. Кончик ее хвоста подрагивал, и было заметно, что змея в ярости. «Значит, он все-таки сделал хоркрукс из медальона Салазара», — вздохнула я, покачав головой. «Как можно так обращаться с реликвией? Наверное, я ой как не скоро это пойму, если пойму вообще. Ну да ладно, сейчас главное решить, что делать с этим куском души темного лорда». Это я и озвучила Василиску, отвлекая ее от ругательств в адрес Тома. «Обругать его матными словами успеем позже. По поручению Сахис, медальон Слизерина мы отнесли на земли гонтов и поместили на алтарь. Он сможет поглотить значительную часть некромантических эманаций, а у нас появится больше времени, чтобы придумать, как очистить тысячелетнюю реликвию. Еще я показала Василиску воспоминания о небольшой хибаре на моей земле. Змея строго-настрого запретила мне туда соваться, мол, я еще зеленая в такие места лезть. Вместо этого мне пришлось окружить развалюху дополнительным слоем защиты на случай, если кто-то пролезет таки на мою землю, чтобы не смог вляпаться в Харкрукс. Из-за всех этих проблем пришлось значительно сократить практические занятия с Флитвиком. Но полугоблин обрадовал тем, что мне придется отрабатывать во время учебного года, а пока стоит подналечь на теорию. Я сначала перепугалась, но преподаватель меня успокоил, что все наизусть учить не нужно, просто пока подготовить конспекты. Поскольку книг было множество, необходимо было закупить еще чернил и пергаментных тетрадей. Причем объемы там такие, что Эви советовала поискать оптовые базы. Ах, если бы у меня было на это время. Хоть живу в Лондоне, но никак не могу выкроить пару часов, чтобы пробежаться по магазинам. Всегда находились более важные и нужные дела. Поэтому, когда Биллу прислал мне письмо с предложением встретиться в Магловском Лондоне, я с удовольствием согласилась, отставив все планы в сторону. Брат ждал меня у небольшой кофейни. Когда я подошла, Билл улыбнулся так, словно не было этих 2 лет и его отношение ко мне не поменялось. Так что я решительно отодвинула в сторону маску ледяной леди и с визгом повисла у брата на шее. «Как ты выросла!» — воскликнул Билл, прикладывая ладонь к моей макушке. «Мне кажется, ты уже маму переросла. Может быть, я с ней не общаюсь», — пожала плечами я. «Об этом я в том числе хотел с тобой поговорить», — серьезно сказал брат и пригласил за столик. «Я заказала кофе с молоком и какое-то пирожное, которое первое попалось на глаза в меню». Билл слова не сказал по поводу потребления кофеина, за что в моем мысленном табеле о рангах поднялся вверх на несколько пунктов. «Почему ты решил встретиться здесь?» – поинтересовалась я. «Во-первых, тут делают замечательный кофе», – улыбнулся Билл. «А во-вторых, людей меньше и можно спокойно обсуждать любые темы». В дополнение к своим словам Билл пробурчал под нос заклинание и щелкнул пальцами, накладывая заглушку, вернее, облегченную версию гоблинского барьера от подслушивания. Он создает помехи и не дает даже по губам прочитать. Мне только предстоит его выучить. Но чтобы вот так, походя и без палочки, ловко озвучила свои мысли я. «Значит, Перси не врал, рассказывая, что тебя Флитвик обучает», брат улыбнулся, заправляя за ухо длинную прядь, выбившуюся из хвоста. «Ты тоже через это прошел?» – удивилась я. «Честно, не знала. Родители об этом никогда не рассказывали. Именно благодаря Флитвику я смог попасть на работу в Гринготтс», — рассказал Билл. «Только я пробился в кружок чар на 4-м курсе. У меня индивидуальное обучение», — я криво усмехнулась. «Профессор хочет выставить мою кандидатуру на чемпионат по дуэлям. Брата мне удалось удивить, притом весьма сильно. Он рассказал, что его гоблинское начальство велело внимательно присмотреться к моей персоне. До встречи со мной Билл думал, что гоблины в будущем хотят нанять меня на работу. Сейчас же он крупно в этом сомневался. Ну, предположим, я уже сотрудничаю с гоблинами», – протянула я, откидываясь на спинку стула. «В запретный лес хожу как к себе домой. Это опасно. В лесу кто только не водится», – возразил Билл. «Не для меня», – отмахнулась я. «Можешь не волноваться. Перси и Флитвик в курсе, почему так. И мне ты, понятное дело, не расскажешь», – хмыкнул брат. «Только под клятву», – пожала плечами я. «Эти знания затрагивают не только меня. Сам понимаешь, в вопросах безопасности лучше перестраховаться. Неужели у моей маленькой сестренки большие скелеты в шкафу?» Билл добродушно усмехнулся. «Ты себе даже не представляешь их размеры», – захихикала я, вспомнив Сахис. «Я тебя понял», – уже серьезно кивнул мой собеседник. «Дай мне несколько недель. Я все обдумаю и дам тебе ответ. Расскажи лучше, как ты сейчас живешь». «Да мне не жалко. О своих злоключениях я готова болтать часами». Но тут поднимала голову моя слизеринская предприимчивость. Стоило всего лишь немного сместить приоритеты и больше рассказать о своих чувствах, как собеседник невольно проникался ко мне сочувствием и симпатией. «Как же, бедная девочка, сирота приживых родителей. То, что эта девочка серьезно планирует изучать темные искусства, а также болтается в компании василисков, оборотней и всяких преступников, говорить, конечно же, не стоит». Билл периодически ехидно улыбался, словно прекрасно понимал, что я многое не договариваю, но правду не выпытывал, и за это я ему бесконечно благодарна. В компании брата я пробежалась по магазинам. Билл рассказал, что его стажировка в Египте завершена, а значит, он с этого года начинает работать в Британии. И это замечательно. В случае проблем можно будет попросить помощи и у этого брата. На мою факультетскую принадлежность ему было плевать. По словам Билла, он работал с такими темными магами, как мастера вуду, некроманти и демонологии, и на их фоне слизеринцы – просто невинные ангелы. Так что брат пересмотрел свое отношение к межфакультетским войнам и считал их бессмысленными. «Если бы все взрослые в Британии делали так же, мы бы жили в почти идеальной стране», – уверена. Глава 56. Мой 13-й день рождения надвигался со скоростью поезда. Я поскандалила с Сириусом, который желал закатить масштабную гулянку, а для меня этим летом было слишком много впечатлений и хотелось просто отдохнуть. Да и мне хватило дня рождения Поттера, на который пригласили почти всех, если не всех гриффиндорцев с его курса, Дридас Фарджим и меня с Авелин. В итоге вместо того, чтобы наслаждаться шумной вечеринкой, мы с Ави и Невиллом тихо сидели в стороне и общались, продолжая разговоры с вчерашнего дня рождения Нева. Близнецы откровенно опасались приближаться ко мне после того, как я чуть их не прибила накануне. Она разломали все электроприборы, утащенные мной из отцовского гаража, но результатов так и не достигли. Им крупно не повезло, что эти новости они сообщили мне в самое опасное время месяца, когда каждая девушка готова убивать. Я психанула и потребовала полный отчет об исследованиях и потраченных средствах. Без этого отчета я наотрез отказалась давать братьям еще какие-либо деньги, потому что не хочу тратить ресурсы впустую. Да и близнецам следует привыкать составлять финансовые отчеты. Может, это заставит их стать хоть немного серьезнее. Короче, гулянку я планировала как в прошлом году, в Хогвартсе, чтобы поздравить разом всех, родившихся летом. Невилл был со мной согласен, поэтому у него дома было мирное и цивильное чаепитие, на радость миссис Лонгботтом, которая почему-то боялась, что мы разнесем половину дома. Однако я совру, если скажу, что планов совсем не было. Проснувшись утром, я впервые за пару недель решила обойтись без тренировки. Пока завтракала, попросила Кричера все письма и посылки, которые пришлют для меня, собирать в моей комнате. Ну а сама оделась в Магловское, собралась и вышла на улицу. Небольшую кафешку Перси посоветовала Пенелопа. По ее словам, тут готовят отличные облепиховые панкеки. А по словам Перси, столики в этом заведении были на достаточном расстоянии, чтобы при помощи даже минимальных магических манипуляций обеспечить полную приватность. «Хей, вы посмотрите, кто пришел!» — воскликнул Чарли, поднимаясь со стула. «С днем рождения, сестренка!» «Привет, Чарли!» — улыбнулась я, обнимая брата. «А не рано ли тебе красить волосы?» — удивился брат, осматривая меня и поворачивая за плечи. «У нас всех же они более светлые и яркие. Магия рода и не так меняет», — хмыкнул сидящий на стуле Перси. Его глаза, скрытые за стеклами очков, блеснули. «Ну, тебе виднее», — улыбнулся Билл. «Ты же у нас важный наследник. Что за род?» — спросил Чарли, встревоженно глядя на меня. «Я же перевела взгляд на Билла. И когда наша маленькая сестренка стала такой подозрительной?» Билл снова усмехнулся, но, видя мое напряжение, добавил. «Расслабься, нам слишком любопытно, во что ты вляпалась, поэтому клятву мы тебе принесем». Чарли серьезно кивнул, подтверждая слова старшего из братьев. «Честно говоря, я не надеялась даже на Билла, поэтому не ожидала, что они с Перси приведут и Чарли. Забавно, что, вопреки стараниям родителей, мы с братьями все равно стараемся держаться друг за друга и сохранять хорошие отношения. Пока только Рон выделяется, но, надеюсь, он повзрослеет и станет терпимее». Клятва была простенькая, о взаимном неразглашении тайны секретов. Говорящий о подозрительности Билл сам был тем еще параноиком. Разрушителям проклятий нужно постоянно быть настороже, чтобы не помереть на работе. Да и Чарли бы не задержался в заповеднике драконов, если бы был легкомысленным идиотом. Однако мне на руку эти их черты характера. Для меня возможность обращаться за советом и помощью к вдумчивым взрослым дорогого стоит. С аппетитом поедая облепиховые панкеки, я рассказывала, как докатилась до жизни такой. Перси периодически вворачивал комментарии, как он все видел со своей стороны. И чем больше мы рассказывали, тем сильнее мрачнели самые старшие братья. Иногда даже ругались вполголоса матными словами. Закончив рассказ, я выдохнула и схватилась за свою кружку с кофе. Горло пересохло. Еще бы, столько болтать без перерыва. Пока я наслаждалась сладким кофе с молоком, братья крепко задумались, обмениваясь тяжелыми взглядами. Только уже привычный к абсурду Перси спокойно хлебал чай. Наконец Чарли громко вздохнул, привлекая к себе внимание. Не ожидал такого от родителей, покачал головой он. А накладывание Империуса на первогодку ожидал, или Василиска в подземельях школы, сказал Билл, нахмурившись. «Ты забыл про подкидывание артефакта того, кого нельзя называть одиннадцатилетки», любезно подсказал Перси. «Что у вас в Британии и в Хогвартсе происходит?» выразил общую мысль Чарли. Взгляды братьев скрестились на моей скромной персоне, которая только решила схомячить панкик. «Что? Я не интересуюсь политикой», воскликнула я, быстро прожевав. «Зато, похоже, политика тобой очень интересуется», фыркнул Билл. Тут я вздохнула, не зная, что на это ответить. «Короче, с братьями мы договорились держать ухо востро, смотреть в оба и в случае чего сразу связываться с остальными. Билл сказал, что подумает над способами быстрой связи. Оба старших брата пока будут в Британии, и если Билл перевелся в местное отделение Гринготтса, то Чарли возвращается в Румынию в конце ноября. «Это у тебя отпуск такой длинный?» – удивилась я. Повисла пауза. Братья переглядывались между собой, словно не решаясь заговорить. «То есть как узнавать мои тайны, так вы первые, а тем же отплатить не хотите?» – недовольно пробурчала я, надувшись и уставившись в свою тарелку. Первым сдался Чарли, явно еще не осознавший, насколько у его маленькой сестренки испортился характер. «В этом году в Хогвартсе пройдет турнир трех волшебников», – выпалил брат. «А пачки, как говорит Мирта, это уже интересно». Я мигом засыпала братцев кучей вопросов, ибо они явно были в курсе происходящего. Перси особо не хотел говорить, но Билл дал добро. Типа, в общих чертах я все равно быстро все разузнаю. Да и вероятность, что представителям Хогвартса выберут меня, равна нулю, потому что было решено допускать только совершеннолетних волшебников. Какая прелесть! Братья не забыли про мой день рождения. Подарили комплект из куртки и ботинок из темно-зеленой драконьей кожи. Конечно, и то на вырост, но не критично. Куртка сама по себе довольно свободная, а ботинки можно зимой с теплыми носками таскать. Так-то кожа дракона – уникальный материал. Зимой согревает, а летом не дает перегреться. Будь моя воля, я бы постоянно таскала на себе одежду из кожи дракона, но нельзя. Во-первых, это мавитон. А во-вторых, полный комплект одежды стоит огромных денег. Конечно, благодаря Сахисе запретному лесу я не бедствовала, однако не стоит забывать, что у меня не было своего дома. Так что тратить большие суммы на сиюминутные хотелки было нельзя. Вечером Кричер по просьбе Сириуса перенес нас с Ави в берлогу. Бродяга уперся рогом и все равно решил отпраздновать мой день рождения, пусть и без масштабной гулянки. Не то чтобы я хотела что-то отмечать в компании Гарри, Рона и Гермионы, но Сириуса обижать совершенно не хотелось. Все-таки он искренне желает помочь и поддержать. Конечно, для меня он был временами слишком назойлив, но это в силу моего дрянного характера. Сам Сириус толком не имел поддержки взрослых родственников, поэтому искренне старался ради тех, кого считает своей семьей. По итогу этого дня мне надарили гору канцелярии и всяких ненужных безделушек. И, само собой, сладости. Отличился Драко, вернее, его семья. Помимо уже стандартной подписки на вестник зельеварения, совы принесли коробку с платьем чуть ниже колена из мягкого темно-синего бархата и туфельки в тон. Кажется, родители Драко серьезно опасаются, что у меня нет приличной одежды для выхода в свет на финал чемпионата мира по квиддичу. Это было не так, однако вернуть наряд я не могла, чтобы не оскорбить Малфоев. А с этой семьей необходимо поддерживать хорошие отношения, не только ради Драко, но и для Эвелин. Все же у подруги появилось удивительно много дальней родни. Она в мгновение стала далеко не последней ведьмой магической Британии и совершенно не желала разбираться с этим в одиночку. Я вякнула было, что Эви как маленькая, а потом дошло. Эвелин вовсе не маленькая. Она ведет себя, как и полагается подростку 13 лет. Большую часть времени я болтаюсь с более взрослыми волшебниками или с такими, как Луна и Захария. Не знаю, с чем это связано, но наследники основателей словно морально были несколько старше сверстников. Так еще на меня сильно повлиял кусок души Тома. После этого я заставила себя относиться проще к Эвелин и не требовать и ожидать от нее всего того, что делала бы я. И к Малфоям мы отправились вместе, когда Нарцисса захотела познакомиться с племянницей. «Не ожидал увидеть вас здесь, юная леди», – удивленно протянул Люциус Малфой, когда мы с Ави вышли из камина. «Прошу прощения», – сказала я, сделав книксон. «Я здесь в качестве моральной поддержки». Глава рода благосклонно кивнул и пригласил нас в беседку, где уже ожидали остальные члены семьи. Благо погода была замечательная и позволяла чаевничать на свежем воздухе. Драко сидел с непроницаемым лицом. Оно и неудивительно. С Ави он особо не общался и явно считал разговор с родственницей не самым полезным времяпрепровождением. Увидев меня, парень заметно оживился, и это заметила леди Малфой. Женщина поджала тонкие губы и нахмурилась. «Надеюсь, вы понимаете, что не стоит строить матримониальных планов насчет моего сына», — холодно произнесла Нарцисса, глядя на меня. «Я глава рода, пусть и состоящего из меня одной, леди Малфой», — ответила я, скрестив руки на груди. «И, смею вас заверить, В мои планы не входит связывать свою жизнь с наследниками. Нарцисса, да и Люциус, ощутимо расслабились, а Драко фыркнул и произнес: «Я же говорил, что мы с ней просто хорошие друзья, надо же было убедиться», легко улыбнулась миссис Малфой и тут обратила свое внимание на Эвелин, которая тихонько стояла рядом со мной, одетая, как и подобает молодой леди из знатного рода. «Копия тетушки в Альбурге», — всплеснула руками женщина, — «давай знакомиться». От новоприобретенных родственников Эвелин осталась в восторге. Подруга всегда тянулась ко всему элегантному, и Малфоев увидела практически идеальной семьей из своих фантазий. Правда, не факт, что Эви сможет полностью соответствовать этому образу. Уж очень подруга любит стили гранж и милитари, а одна из ее жизненных целей – это купить мотоцикл, точно порода Сириуса. Обсудили и предстоящий турнир трех волшебников. Люциус Малфой не считал нужным скрывать такую информацию от сына, что добавило ему очков в моих глазах. Конечно, Драко расстроился из-за того, что чемпионата школы по квиддичу в этом году не будет. Я же этому радовалась, как не знаю кто. Во-первых, наш факультет остается действующим чемпионом. И, во-вторых, не нужно будет целый год тратить время на полеты на метле и ловлю мячей. Может, мне повезет и у меня появится больше времени на отдых, это было бы просто замечательно. Еще я наконец-то узнала, для чего нужно приобрести парадные мантии. На Рождество будет святочный бал. Целый бал. Прикольно. Однако мистер Малфой сообщил, что свободный вход на него с четвертого курса, а мы с Эви только на третьем. Но нарцисса заверила нас, что мы уж точно без приглашений не останемся. Мы узнали, где можно заказать наряды, и я мысленно прикидывала, сколько денег придется потратить. Сумма выходила неутешительная, и меня, как сказанула Эви, жаба душит. Судя по всему, жабка эта была раз в 10 больше Тревора. Моя подруга тоже не была в восторге от предстоящих трат. Хотя денег в сейфе Блэков было немало, Эви опасалась их тратить, рассуждая о финансовой грамотности, с которой, по ее же словам, у подруги были проблемы. Уж очень она любила прошвырнуться по магазинам и накупить гору совершенно ненужных вещей. Вроде бы маглы такое поведение специальным словом называли, но я его не запомнила. Но именно Эвелин придумала весьма элегантный способ пополнить нам гардероб, при этом экономя существенное количество галлеонов. Подруга приказала Кричеру перетряхнуть все женские гардеробы в доме на предмет одежды плюс-минус наших размеров. План был прост. Подшить или перешить готовые платья намного проще и дешевле, чем шить новые с нуля такого же качества. Лучше так, чем эти наряды пролежат еще не один десяток лет в комнатах, словно в склепах, резюмировала Эвелин, когда мы вечером сидели в гостиной и попивали душистый чай, которого Кричер приготовил большой чайник. «Надо будет рассчитать рунные вышивки для защиты», – протянула я, закидывая на пуфик ноги, обутые в мягкие тапочки с огромными помпонами. «Параноик», – усмехнулась Эвелин, бросая в меня декоративную подушку. Опыт в квиддиче не прошел даром. Я с легкостью увернулась от пущенного снаряда, даже не отрывая филей от дивана. Затем взглядом отлевитировала подушку в руки подруги и сказала: «А теперь еще раз и невербально или без палочки». Эви схватилась за голову и начала голосить, что она устала, на что я заявила, что тяжело в учении, есть шанс не дожить до боя. Короче, преподавателем я была откровенно хреновым, объясняя все так, как понимала тему сама. Из-за этого Эвелин позволяла себе шуточки о том, что у меня мозги набекрень. Кто бы говорил вообще, для Блэков любой нормальный человек будет чокнутым. Суть проблемы была в том, что мы с Эви не выдержали и начали заранее готовиться к учебному году. Ну, со мной-то понятно. Я скоро все зубы сточу о гранит науки. А вот Эвелин, в пику приемным родителям забившая на магловскую школу, откровенно маялась от безделья. Она не могла днями напролет изучать книги. Душа требовала общения. Поэтому я с чистой слизеринской совестью нагружала подругу. Та вполголоса ругала меня, однако беспрекословно выполняла все упражнения. Но это только потому, что Эви видела, как тренируюсь я, ведь у меня нагрузки были не в пример выше, так что меня нельзя было обвинить в том, что я издеваюсь над подругой. Зато потом Эвелин отыгрывалась, таская меня по всяким выставкам, музеям и кинотеатрам. Иногда к нам присоединялись одноклассники или даже Сириус с Крестником. И во время таких прогулок я выматывалась, как скотина. С одной стороны, прикольно, новые впечатления и все такое. Но во время выхода меня не покидала мысль, что я впустую трачу время, хотя могла бы заняться чем-нибудь более полезным. Эви утверждала, что это ненормально и нужно уметь отдыхать, но я лишь отмахивалась. Для меня лучший отдых – это вечерком посидеть у камина с каким-нибудь исследованием по чарам. А у Эвелин, как и у ее отца, явно было шило в одном месте, не дающее сидеть на месте и просто наслаждаться покоем. И когда подруга внезапно решила, что нам необходимо научиться кататься на скейте, я взвыла. Яшма улетела к близнецам с предложением встретиться, и я банально сбежала с домана Гримма. Глава 57. Турнир трех волшебников внес коррективы в наши планы на жизнь. Фред и Джордж собирались с аттестатами за 5 курсов пойти работать, чтобы побыстрее накопить на магазинчик. Для покупки здания, его ремонта и запуска производства нужно не менее 1000 галлеонов. Сумма не маленькая, а выносить постоянно ингредиенты из запретного леса я не могу. Все-таки надо ждать, когда они восполнятся. Для ускорения этого требуются вложения. Доходит до того, что нам приходится закупать кроликов и прочих мелких зверей и выпускать их близ логова акромантулов. Не говоря уже о закупках удобрений и кормов. Короче, справляться придется своими силами. Для этого мы задумали чистой воды авантюру. Попробуем наладить продажу нашей продукции, а также сувениров во время испытаний турнира. Если учитывать хватку братьев, то можно вполне себе выйти в плюс. Так что текущий капитал мы пустили в дело, но этого было мало. Фред и Джордж проанализировали команды Ирландии и Болгарии, которые вышли в финал, и радостно сообщили, что с большой вероятностью рассчитали итог матча. Мне это было довольно сомненно, но в пользу того, что братья не придуриваются, говорили несколько фактов. Во-первых, они никому, кроме меня, не показывали свои выкладки. Уж если бы это было шуткой, эти товарищи точно всем разболтали бы. А во-вторых, сумму они предлагали поставить немаленькую. Несмотря на всю свою расхлябанность, близнецы не любили тратить деньги впустую. Так что я решилась ввязаться в эту авантюру, но при условии, что, если ставка прогорит, я приобретаю контрольный пакет акций нашего будущего магазинчика. Это был чистой воды грабеж, что все понимали. Но братья, скрипя зубами, согласились, окончательно меня убедив. Ставку оформляли на меня через гоблинов. Все официально, не подкопаешься. 50 галлеонов с меня и столько же с братьев на победу Ирландии по имку с Нитча Кромом. Ставка была дерзкая и рисковая, но куш обещал выйти огромным. Я в любом случае останусь в выигрыше, а Фред и Джордж радовались тому, что сделку провели через меня. Из-за того, что ставки гоблины принимают только у совершеннолетних, близнецы боялись, что придется подключать старших братьев, а им долго надо будет все объяснять, да еще и придется слушать нотации на тему опасности. Да и был риск, что обо всем узнают Артур и Молли, которые могут попробовать экспроприировать выигрыш. Этого нам совершенно не хотелось. Еще братья продемонстрировали мне изобретения, над которыми работали в свободное время последний год. А я уж думать забыл о том, что просила их придумать что-нибудь для подслушивания. Мне показали длинные тонкие трубки телесного цвета, которые были полыми внутри. Стоило сказать им «двигайтесь», как они сами ползли в нужном направлении, позволяя без проблем подслушивать чужие разговоры. «Ну это только для школьников подходит», — хмыкнула я, протестировав сей чудной прибор. «Слишком заметные штуки, да и обезвредить их легко. А что ты скажешь на это?» — хитро улыбнулся Фред, протягивая мне коробок длиной около дюйма. В нем я обнаружила пару кусочков, напоминающих мягкий воск или магловский пластилин. Принцип действия был прост. Один кусочек лепим вместе, где будет происходить что-нибудь интересное, ну или подкидываем, так сказать, жертве, а второй кусочек лепим близ ушной раковины. И можно спокойно слушать, что происходит вокруг первого куска. «А вот этого мне нужна оптовая партия, на всякий случай», — заявила я, отчего братья расхохотались. Второе подслушивающее устройство мы решили в открытую продажу не запускать, уж слишком мощная штука получилась. Хоть и радиус пока ограничен всего полумили, да и перепад температур этот воск не выдерживает. Нужны были испытания. Я банально хотела отыскать хотя бы с пяток способов избежать возможности самой подвергнуться воздействию этого артефакта. И в этом братья были со мной согласны. До начала учебного года еще нужно было выловить Луну и Колина, которых мы хотели нанять для создания каталога с нашей продукцией. Благодаря этому можно начать запускать продажи еще до открытия магазина. Патенты на все товары, которые будем продавать, уже оформили через гоблинов, чтобы раньше времени не светить мое имя в министерстве. Осталось согласовать оплату для моих одноклассников. Близнецы предлагали заплатить нашими изобретениями, но получили от меня по шее. Родители Колина и так сильно потратились в этом году, собирая в школу еще Денниса. А Луне деньги тоже будут ой как не лишними, как и ее отцу, которому мы уже заплатили за печать каталогов. Информации было столько, что голова пухла. Помог Биллу, посоветовавший купить банальный магловский планер и записную книжку. Стало намного легче. По крайней мере, больше не было необходимости держать в голове гору информации про совместный бизнес с близнецами. Я облегченно вздохнула и, наконец оглядевшись, с удивлением обнаружила, что в принципе остаток лета можно посвятить отдыху и развлечениям. Все домашние задания сделаны, книги, притащенные Флитвиком, изучены и законспектированы. Даже аппарация успешно освоена. План максимум на лето выполнен. Конечно, про ежедневные тренировки и разминки забывать не стоило, но и жилы рвать уже не надо. Так что я со спокойной душой собрала все необходимое и отправилась к Малфоям, чтобы вместе посетить чемпионат мира. На финале будет, наверное, весь наш курс, в том числе маглорожденные. Например, Эви, узнав, что Сириус разрешил Гарри пригласить Рона и Гермиону, встала в позу и притащила Мирту и Холли. Я узнала, что Лив выбила у своих родителей разрешение взять еще нашего папарацци и его брата, а то куда без Колина и Дениса. Ну а остальные были с семьями. Выйдя из камина в особняке Малфоев, я уже машинально очистила мантию от сажи и обратилась к нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу Драка. Знаешь, иногда кажется, что было бы проще остаться Джинни Уизли без всяких там родовых заморочек. Такие мысли возникают у всех, кто только начинает свой путь в качестве наследника или главы рода. В холл вошел Люциус Малфой. Я сразу стушевалась и сделала книгсон, приветствуя главу дома. «Отец, неужели тебя тоже посещали подобные мысли?» Искренне удивился Драко, которого не так давно начали готовить к принятию наследия. «Видимо, мистер Малфой жалеет сына и излишне его не нагружает. В принципе, может себе позволить. Люциус Малфой только недавно вошел в пору зрелости и сможет возглавлять род еще много лет, а значит, у Драко есть вдоволь времени. Везунчик. В палаточный лагерь мы прибыли за сутки до матча. Родители Драко не знали, как долго будет длиться финал, но решили, что после игры мы ночь проведем здесь и только потом отправимся по домам. Палатка у Малфоев была роскошная, целый шатер, который внутри размерами был сопоставим с огромным поместьем. Мне кажется, тут можно разместить далеко не один десяток человек. А если брать за основу плотность людей, сопоставимую с общежитием в Хогвартсе, то боюсь даже представить. Мне выделили неплохие покои, а миссис Малфой сказала, что, если мне что-то понадобится, я могу обращаться к эльфийке с забавным именем Мята. Я присела на кровать и погладила ладонью мягкое, но тяжелое покрывало. Да, с такими друзьями можно быстро привыкнуть к роскоши. Главное всегда помнить, что я к этой роскоши никакого отношения не имею. Все придется зарабатывать самой. Когда мы немного отдохнули от перемещения порталом, нас с Драко выпроводили на разведку. Ну, по факту было необходимо просто нанести визит вежливости соседям. Люциус и Нарцисса остались в шатре, готовые принимать гостей. На финал чемпионата собрались все маломальски влиятельные волшебники магической Британии, а иностранцев было и того больше. Честно скажу, никогда не видела такого огромного количества магов. И просто удивительно, что в такой толпе мы умудрялись отыскивать знакомых. Причем первым нашли Джейкоба, который выглядел бледновато. «Что случилось?» – сразу спросила я, а то сам не расскажет. «Аристократы хреновы, которые соблюдают условности даже в ущерб себе». «Так заметно?» – вздохнул Джейк, помассировав лоб. «Инферналы выглядят бодрее», – сделал комплимент Драко. Я ткнула его локтем по ребрам, а он ответил возмущенным взглядом. «Тут полный бедлам», – сказал Джейкоб. «Министерство все организовало через задницу. Неподалеку живут маглы, так от гостей требуют соблюдать статут, а у нас в Британии необитаемые острова закончились», скептически фыркнул Драко, скрестив руки на груди. «Или можно нагнать магов и установить нормальный барьер. Флитвик знает таких огромное количество», произнесла я. «Смешная шутка», Малфой снова фыркнул. «Забыла, о чем сама говорила. Уровень магов снижается». «Это правда», подтвердил Джейкоб. «Дядя говорил, что немалая часть сотрудников министерства не может даже элементарное противонаколдовать. После окончания школы они почти не колдуют». Синхронно вздохнули и двинули дальше искать своих. Пару раз помогли чарами поставить палатки, за что получили по шапке от сотрудников министерства за использование магии. И плевать, что в центре лагеря волшебников маглов быть не может. Министерство, как всегда, лишь бы выдать что-то бредовое и портить жизнь честным волшебникам. Мы умудрились прогуляться даже до края лагеря, где увидели отвратительную сцену. Сотрудник департамента магических игр и спорта накладывает заклинание забвения на маглопривратника. Это до глубины души возмутило маглорожденную часть нашей компании. Да и я задумалась о логичности подобного решения. Не проще ли было выбрать более отдаленное от маглов место? И если нет, то почему нельзя было поставить на входе хотя бы сквибов, которые бы взимали плату и отваживали излишне любопытных маглов? Все лучше, чем над людьми издеваться. Сахис утверждала, что даже волшебнику нельзя постоянно стирать память, это грозит в будущем слабоумием. Что уж говорить о маглах. Беднягам, которым не повезло попасть на сходку магов, можно только посочувствовать. Но, видимо, магам плевать на простых маглов, несмотря на то, что министерство утверждает обратное. А на деле заботы о маглах и маглорожденных прикрывают снижение качества образования и квоты для сторонников светлой стороны в министерстве. Чтобы отвлечься, мы начали глазеть на волшебников, которые изо всех сил пытались делать вид, что они простые маглы, у которых большая, нет, огромная проблема со стилем. Этого я не могу понять. Причем нормальнее всего выглядели волшебники, постоянно контактирующие с немагическим миром, и, как ни странно, чистокровные аристократы. Брючные мужские костюмы с фраками и легкие женские платья в стиле ампир с шалями и мантиями смотрелись далеко не так кричаще, чем резиновые сапоги с сорочкой на мужчине. Короче, надо будет с братьями нанять человека, который будет оказывать населению магической Британии услуги стилиста магловской моды. Нам дополнительная прибыль, так еще и повышение репутации с фракцией маглорожденных. Если решу пойти в политику, то у меня уже будет блок поддержки. Осталось придумать название партии. Стадион впечатлял. Огромный, явно больше по площади, чем магловские стадионы, но при этом высотой чуть ли не с небоскребы, которые мы видели в Лондоне. Круто. Места у нас были в министерской ложе, рядом с представителями других стран. Это значит, что можно забыть о воплях поддержки. Тут же везде репортеры. Не хотелось бы увидеть в газете статью о неумеющих вести себя британцах. Сириус тоже умудрился выкупить места в лучшей ложе, так что сидеть мне предстояло рядом с Авелин, которая между собой и своим отцом усадила Мирту и Холли. Капризничает. Позавчера они с Сириусом разругались из-за того, что наследница Блэк решила, что на этот праздник жизни всем нужно выглядеть как представители одного из древнейших домов магической Британии. В итоге бродяга назло вырядился как магловский байкер. И хоть Эви любила такой стиль, но она приняла правила игры и старалась выглядеть соответствующе своему статусу, чем вызвала одобрение миссис Малфой. Так что подруга поджимала губы и бросала на своего нерадивого отца недовольные взгляды, из-за чего ее схожесть с Вальбургой стала просто феноменальной. Но совсем уж шокировало меня другое. Чуть ниже, не на первоклассных местах, но тоже в весьма дорогостоящей ложе разместилась семья Уизли за исключением Рональда. Дрет и Фордж, конечно, говорили, что не пропустит матч, но я не думала, что они будут на таких хороших местах. Может, Пруэтты подсобили? Хотя нет, Перси, тетя Мюриэль и дядя Игнатиус выглядели не сильно довольными таким соседством. Молчу уже о других представителях чистокровных семей. Родителям явно не понравилось, что я прибыла в компании семьи Малфоев, потому что меня сверлили недовольным взглядом. Я же подумывала, как узнать у Билла, откуда билеты. И если родители раскошелились, то я буду в шоке, потому тот же Рон до сих пор ходит в лохмотьях. И это при том, что Билл, Чарли и Перси активно работают, близнецы тоже не сидят без дела, а я и понятно, отрезанный ломоть. Так и хочется спросить, где деньги? Ну да Мордрит с этими Уизли. В нашей ложе мое внимание привлек домовой эльф, сидящий на втором кресле с края и уткнувшийся лицом в ладони. Поттер, которому повезло сидеть рядом с эльфом, начал разговор, видимо, от нечего делать. Подслушав их, я выяснила, что, во-первых, это эльфийка по имени Винки, а во-вторых, она сообщила, что держит место для своего хозяина. Я пригляделась и увидела на полотенце герб семьи Краучей. Ага, эльф начальника Перси. Брат как-то вскользь упоминал, что этим летом у всего департамента работы столько, что все зашиваются. Поэтому неудивительно, что мистер Крауч опаздывает. Сам матч был великолепным, потрясающим и еще множество восторженных эпитетов. Люды Бигмин комментировал профессионально, никак не выдавая свое отношение к командам. Игроки летали так быстро, что даже люди с амниноклями с трудом успевали следить. Я схитрила и использовала чары острого зрения, которым обычно пользовались дуэлянты. Судя по завистливому вздоху, Драка этого заклинания не знал, поэтому он снова поднес амнинокль к глазам. Счет открыла Ирландия, а я выдохнула. Фред и Джордж, паразиты, обернулись со своих мест и подмигнули. Чем больше ирландцы забивали голов, тем грязнее становилась игра. Болгары натурально ходили по краю, иногда срываясь и вопиюще нарушая правила. Я четко осознала, ну его, этот профессиональный спорт. Возникло ощущение, что даже дуэли менее травмоопасны. Да и талисманы эти. Сначала пришлось ставить щит, чтобы не получить по кумполу лепреканским золотом. Потом вейлы пытались задурить голову половине стадиона. Драка от этого чертыхался и сжимал руку в кулак. Так он часто делал, когда ускоренно поднимал ментальные щиты. А вот некоторых представителей сильного пола, особенно подростков, которым гормоны бьют в голову, пришлось снимать с ограждений. Настолько сильно они пытались пробиться к вейлам. Зато, когда в руке Крама после опаснейшего финта Вронского мелькнул снитч, я почувствовала, как все внутри замерло. Я глянула на табло, на котором высветилось. Болгария, 160, Ирландия, 170. Охренеть! Тихо выдохнула я, пока болельщики Ирландии радостно взревели. Близнецы, хоть ни за кого не болели, орали весьма громко. Похоже, мы с ними стали значительно богаче. Стоит отдать должное аналитическим способностям братьев и направить их в более мирное и выгодное русло. Джин дернул меня за рукав Драка, отвлекая от мыслей, не тупи. Пойдем возьмем автографы и попробуем сфотографироваться с Крамом. Я вздохнула и поспешила за другом. Действительно, нужно ловить момент, пока есть такая возможность. Глава 58. После игры мы собрались в палатке за обеденным столом на вечерний чай, параллельно обсуждая матч. Хотел бы я профессионально играть в квиддич, вздохнул Драка, таская из вазочки шоколад. Ты разве не видел, как они играют? Бладжер в голову прилетит, дурачком станешь, сказала я, с наслаждением вдыхая аромат чая. Действительно, это слишком опасно, произнесла нарцисса, по-семейному подкладывая в тарелку сына вкуснейших конфет, приготовленных домовиками. Малфоев слишком мало, чтобы так рисковать, согласился Люциус. Не получивший поддержки Драка смешно надулся, как хомячок. Я не сдержалась и захихикала. И тут осеклась. Радостные возгласы на улице сменились тревожными криками. Взрослые тревожно переглянулись и послали домовика проверить, что происходит. Мята вернулась с совершенно ошалевшим видом и не смогла толком ничего объяснить. Люциусу пришлось выглядывать на улицу самому. Мужчины не было не больше минуты, а затем он быстро ворвался в столовую. Лицо главы рода Малфой было бледным и напуганным. «Что случилось?» – тихо спросила нарцисса, нервно комкая платок. «На лагерь напали», – выдавил Люциус. «Наложили антиоперационные чары. Вирджиния, Драка, накидывайте мантии и бегите в сторону леса. Как только пересечете антиоперационный барьер, сможете приказать Мяти доставить вас в поместье. А вы с мамой?» – воскликнул Драка, дрожащими руками застегивая пуговицы на мантии. «Мы переместимся домой позже», – твердо сказал мистер Малфой и положил ладони на плечи сыну. «Главное, помни, нужно держать себя в руках. Я в это время надела куртку из драконьей кожи, и мы вышли на улицу, где творилось самое настоящее безумие. Вдоль палаток маршировали маги в плотных черных мантиях с капюшонами. Лица их скрывали резные маски. Взмах палочки, и палатки перед волшебниками вспыхнули, словно спички. Упивающиеся, прошептала я. Рядом замер шокированный Драка. Люциусу пришлось толкнуть сына и плечо и велеть нам пошевеливаться. Я схватила друга за руку и побежала в противоположную от упивающихся сторону. По дороге нам повезло напороться на гриффиндорское трио, а также Эви, Холли и Мирту. «Давайте в лес», — скомандовала Эвелин. «В толпе сейчас опаснее». «Откуда тебе это известно?» — удивился Рональд, когда мы скользнули в подлесок. «Ты явно не бывал на футбольных матчах», — фыркнула Мирта. «Некоторые британские фанаты имеют скверную репутацию, потому что любят устраивать беспорядки. Сомневаюсь, что футбольные болельщики будут издеваться над маглами и грязнокровками», — мрачно произнес Драка, оглядываясь назад. «Я сделала то же самое и увидела, как нападающие подняли в воздух семью маглов, которые днем были привратниками. Бедняги, мало им было облевейтов от простых магов», — прошептала я. «Лучше переживай за своих подруг», — Малфой скрестил руки на груди. «Если это действительно те, о ком я думаю, то им грозит большая опасность. Ну, тебе виднее», — не сдержался Рон. «Уверен, твой отец один из той банды в масках. Не смей оскорблять моего отца, Уизил». Сразу взвился Драко. Заткнулись оба. Рявкнула я. «Драко, помни, что тебе сказал мистер Малфой. Рональд, к твоему сведению, отец Драко не меньше нашего был шокирован приходом этой банды. Так что тебе стоит извиниться. Потом пусть разберутся со своими обидками», — решительно произнесла Эви. «Нам нужно поскорее убраться отсюда». С этим согласились все. Но стоило нам пройти с десяток ярдов и зажечь люмосы, как Поттер схватился за голову и сообщил, что потерял свою волшебную палочку. От такого заявления мы с Драко удивленно переглянулись. «Ты носишь палочку в кармане?» — спросил слизеринец таким тоном, словно разговаривает с душевнобольным. «Ну да, или в сумке», — произнес Гарри. Мы с Малфоем синхронно, словно репетировали, ударили ладонями по лбу. «Все нормальные волшебники носят палочки в специальных чехлах, которые крепятся на бедре или предплечье», — сообщила я. В подтверждение моих слов Эви, Холли и Мирта закатали рукава, демонстрируя крепления. «Такие чехлы дорогие», — возразил Рон. «Максимальная цена новой кобуры – 10 галлеонов», – хмыкнул Драко. «Но в школу обычно берут попроще, по цене в пару галлеонов. Короче, Поттер, забей», – сказал Эвелин. «Если что, попроси Джин не сходить с тобой за новой палочкой. Она посоветует, что купить». Да и они с Луной Невиллу подобрали палочку, которая идеально подошла. «Расчетами занималась Луна», — отмахнулась я. Стоило добраться до границы антиоперационных чар, как Эви вызвала Кричера и, подхватив подруг, исчезла. Драко только хотел вызвать Мяту, как я заметила крадущегося в кустах светловолосого мужчину. «Что за...» — начал Гарри, но я жестом показала, что надо молчать. «Оставайтесь здесь», — тихо сказала я гриффиндорцам, а сама быстро наложила на себя и Драко связку дезиллюминационных заклинаний и гоблинских чар скрытности. Чтобы, значится, никто нас не заметил. Незнакомец шел недолго. Добрался до края поляны, вскинул руку с палочкой вверх и громко и четко произнес: «Марсмордре». Драко охнул, не сводя глаз с появившегося в небе черепа, из открытого рта которого выползала змея. У меня по спине прошелся табун мурашек, и я в поисках поддержки схватилась за ладонь друга. Пока мы разглядывали темную метку, запустивший ее маг исчез, явно аппарировав. А с той стороны, где остались Гарри, Гермиона и Рон, замелькали красные вспышки заклинаний. «Их ни на минуту нельзя оставить одних», — недовольно прошипел Драко, и мы двинулись спасать эту троицу. Поляну наводнили авроры, наставившие палочки на школьников и обвиняющие их в создании знака Волдеморта. Особенно старался мистер Крауч, который, как до меня с запозданием дошло, так и не появился на матче. Метку наколдовали в другом месте, влезла я, скидывая с нас с Драко чары. Авроры тут же направили на нас палочки. «Это сделали вы?» — Бартимиус Крауч уставился на нас, выпучив глаза. «Мы похожи на идиотов, мистер Крауч», — недовольно произнес Драко, скрестив руки на груди. «Мои родители сказали нам пробираться к краю лагеря, откуда домовик мог бы переместить нас домой. И что же вам помешало?» — сказал, словно выплюнул, начальник Перси. «Мы заметили светловолосого мужчину, который крался по лесу и выглядел подозрительно», — сказала я. «Если желаете, я могу сдать воспоминания. Может, у Эврората получится установить личность преступника и задержать его. Откуда такие навыки?» — не унимался мистер Крауч. «Она личная ученица профессора Флитвика», — внезапно произнес Поттер, вставая на мою защиту. «Только после этого группа авроров решила проверить ту часть леса, из которой пришли мы, а мне протянули небольшой флакончик, куда я поместила извлеченное воспоминание. Удивительно, но авроры умудрились отыскать в кустах кое-кого, вернее, не просто кое-кого. Уловом оказалась Винки, эльфийка самого Бартимиуса Крауча. Ее хозяин побледнел и оцепенел, горящими глазами сверля домовушку, в лапках которой была волшебная палочка, и не обыкова, а самого Гарри Поттера. Ну надо же, какое совпадение. И волшебники реально поверили, что домовушка причастна к сотворению знака Волдеморта. «Неужели вы хотите сказать, что я решил научить своих слуг вызывать черную метку?» — холодно поинтересовался Бартимиус Крауч, и все вокруг затихли, а кто-то начал оправдываться. И при этом Крауч заявил, что сам хочет заняться допросом домовушки. У меня от этого глаза на лоб полезли, он же заинтересованное лицо. И все, главное, с этим согласились. Я в шоке. Вот это правосудие. А потом они удивляются, что страна в заднице. Авроры наконец отпустили нас, и Драко вызвал Мяту, которая быстро перенесла нас в Малфой Мэнор. Друг надеялся, что его родители еще нет дома, но нам не повезло. Миссис Малфой орала так, что дрожали стекла. В этот момент я точно убедилась, что это женщина из Блэков. Настолько она сейчас напоминала разъяренную Вальбургу, только с поправкой на цвет волос. Люциус Малфой больше молчал, но сверлил нас с Драко укоризненным взглядом. Нам оставалось лишь молча выслушивать нотации о том, как за нас волновались. Эх, отвыкла я от того, что меня отчитывают. Привыкла считать себя взрослой и самостоятельной. Однако все же приятно, что чета Малфоев переживала не только за своего сына, но и за меня. Когда нападение закончилось, спросила я после того, как взрослые подостыли и перестали ругаться. Как только над лесом темная метка появилась, ответил глава семьи, щелкая пальцами. Тут же появился домовик, поставивший на столик поднос, на котором стояли две чашки, винный бокал и бокал для бренди. Нам с Драко предложили чай, а родители друга предпочли успокоиться при помощи небольшого количества алкоголя. «Мы видели, как запустили метку», – тихо сказал Драко. «Поэтому и задержались, давали показания аврорам». «Почему сразу не сказал?» – воскликнула нарцисса, схватившись за сердце. Люциус тем временем подавился бренди. «Так вы с порога на нас ругаться начали», – обиженно пробурчал Драко. Его родители сразу потребовали подробностей. Я вздохнула, трансфигурировала поднос в глубокую чашу, которую превратила в омут памяти. Затем принялась выуживать нужные воспоминания под внимательными взглядами четы Малфоев. «Думаю, воспоминаниям о маге, создавшем метку», – поделится Драко. «Вообще-то можно было попросить у нас омут памяти», – заметил мистер Малфой, отвлекая меня. «Но заклинание интересное». «Спасибо», – ответила я. «Омута памяти у меня нет, поэтому приходится выкручиваться». «Слова истинной слизеринки», – похвалила миссис Малфой. Я робко улыбнулась в ответ. Не привыкла к тому, что меня так просто могут похвалить. Однако забавно, что от врагов своих родителей я получаю тепла намного больше, чем от самих родителей. Просмотр воспоминаний произвел на чету Малфоев неоднозначное впечатление. Нарцисса подсела на диван к Драко и крепко обняла сына. Тот смутился и попытался вывернуться, но, видимо, хватка у женщины была железная, так что он смирился. А вот Люциус задумчиво уставился на языки пламени, пляшущие в камине, и неспешно цедил бренди. Я хлебала чай, немного нервно заедая его шоколадом. Повисло молчание, прерываемое лишь треском дров в камине. Несмотря на пережитый накануне стресс, я чувствовала умиротворение. Похоже, домовики добавили в чай немного успокоительного. Наконец мистер Малфой громко вздохнул, привлекая к себе внимание, и произнес: «Старайтесь держаться подальше от Крауча. Он опасен». «Опаснее Дамблдора?» – поинтересовалась я. Родители Драко ответили мне долгими внимательными взглядами. «Примерно на одном уровне», – ответил Люциус, массируя пальцами висок. «Не знаю насчет силы Крауча, но по влиянию они с Дамблдором вполне были сопоставимы, особенно в 70-е. Именно Крауч отдал приказ аврорам применять непростительные против последователей Темного Лорда. Он же в то время сильнее всех приблизился к тому, чтобы взять власть в Британии в свои руки. То есть, пока боролись упивающиеся и Орден Феникса, мистер Крауч стоял в стороне и греб власть под себя, неплохо воспользовался ситуацией. Странно, что проиграл. Кто там был министром Дафаджа?» — сказала я, откидываясь на мягкие диванные подушки. «Милисента Багнолд», — сказал мистер Малфой. «Весьма способный министр, который пришлось разгребать последствия падения Темного Лорда. А Крауч почти сразу после победы снял с себя полномочия главы Визингомата, потому что угодил в неприятную историю. Дорогой, зачем детей нагружать разговорами о политике?» — поджала губы миссис Малфой. «Посмотри на этих детей. Не сегодня, так завтра они сами начнут вершить политику», — хмыкнул Люциус, но разговор решил свернуть. «Тем более, что на улице стояла глубокая ночь. Я хотела было откланяться и вернуться в дом на Гримо, но нарцисса этому воспротивилась. Мол, нечего ребенку путешествовать ночами. Так что меня оставили в гостевой комнате Мэнора. Забавно, что Малфой были чуть ли не единственными, кто считал меня ребенком. Особенно после того, как они поняли, что я не претендую на статус леди Малфой. У меня же возникло стойкое ощущение, что нарциссе явно мало одного ребенка. Любви хватит еще минимум на троих. Наверное, поэтому Драко такой избалованный. Впрочем, это не мое дело. Пускай Эви со своими родственниками разбирается. Решительно выкинув лишние мысли, я забралась в уже нагретую благодаря домовикам постель. Окклюменция действительно один из самых полезных навыков. Из-за нее я, несмотря на пережитый накануне стресс, спала крепко и без сновидений, а проснуться смогла в обычное для себя время. Умята узнала, что хозяева еще не выходили из своих покоев. Ну да ладно, бродить по Мэнору в одиночку я не буду, пусть и страстно хотелось сунуть нос в библиотеку. Разрешения-то мне никто не давал. К моменту, когда семья Малфойса изволила организовать завтрак, я успела размяться в выделенной мне комнате, привести себя в порядок при помощи горы косметических зелий и даже полистать томик поэзии, лежащий на прикроватном столике. «Доброе утро», — с улыбкой произнесла я, входя в столовую. «Я бы поспорил», — произнес Драко. На его фоне я выглядела просто отвратительно бодрой, а парень продолжил. «Пришлось пить зелье сна без сновидений. Ну, я слишком привыкла к тому, что в моей жизни все переворачивается с ног на голову», пожала плечами я и села на оставшееся свободное место. Утренние газеты были доставлены, поэтому можно было сразу ознакомиться с официальной версией произошедшего. Заголовок на передовице гласил «Кошмар на чемпионате мира по квиддичу», а под ним разместили нависшую над деревьями черную метку. Сама статья, как ни странно, была написана в саркастической манере. Рита Скитер, как обычно, протопталась по ошибкам и проблемам министерства. Удивило меня другое. В газете было сказано о нескольких телах, вынесенных из леса. «Разве кого-то убили?» — вторил моим мыслям Драко. «Кто знает», — вздохнул мистер Малфой. «Учитывая тот бедлам, что творился, все вполне возможно. Найти бы того, кому это выгодно», — протянула я и тут почувствовала, как на мне скрестились три удивленных взгляда. Пришлось пояснить. «А что, я очень сомневаюсь, что маги, с большим трудом избежавшие Азкабана после войны, перепили Агдинского и решили устроить дебош. Какой смысл указать на некомпетентность министерства?» — предположил Драко. «Если более безопасные способы», — отмахнулась я. «Когда у нас следующие выборы министра?» «В 96-м», — ответил помрачневший мистер Малфой. «Значит, подготовка уже ведется», — вздохнула я. «А так хотелось доучиться спокойно. Люди, и не только они, недовольны Фаджим, который то и дело выписывает себе очередную награду и при этом делает все, чтобы простые граждане как можно меньше лезли в политику, чтобы можно было принимать разные, даже самые идиотские законы без лишней огласки. Очень сомневаюсь, что нынешний министр просто так оставит власть. Скорее уж, будет синими от напряжения пальцами цепляться за трон. Кстати о троне, не стоит сбрасывать со счетов Дамблдора. Старик уже много лет гребет власть под себя, а тут еще Крауч нарисовался. И я вроде бы понимаю, что такая пигалица, как я, слишком молода, чтобы лезть в это болото, но так хочется, чтобы страна процветала, а не вот это вот все. Так и посочувствуешь Волдеморту, который пришел в политику с искренними идеями и желанием реформ. Глава 59. Итак, уже в третий раз поезд везет меня в Хогвартс. Мы всей компанией набились в расширенное чарами купе и обсуждали прошедшие каникулы. Звездой для была новоиспеченная леди Блэк, которую засыпали вопросами об изменениях в жизни. Обратили внимание и на меня. Внезапно обнаружилось, что я не просто выросла, а стала самой высокой на нашем курсе. И при этом выглядела старше. Как будто у меня прошло не 2 месяца, а 2 года. Стивен даже принялся допрашивать, не использую ли я хроноворот. Да если бы, он бы мне точно пригодился, с моим-то напряженным графиком. Но зерно сомнений ребята посеяли, так что я достала свое зеркало для макияжа и принялась себя придирчиво разглядывать. Такими темпами от крови Уизли и Пруэттов не останется ни следа. Волосы не просто темно-рыжие, а даже скорее махаганового оттенка. Янтарные глаза, которые мне так нравились, потемнели насколько, что поблескивали красным. Зато веснушки исчезли. И на том спасибо, как говорится. Хотя к окончанию школы меня собственные родители не узнают. Вернув зеркало в сумку, я подняла тему учебы в других магических школах, и тут Драко решил выболтать сплетню о турнире 3 волшебников. «Снова готовит приключения для Поттера», — хмыкнул Себастьян, отгрызая лапку от шоколадной лягушки. «По идее нет», — сказал Драко. «Из-за большого количества жертв решили установить минимальный порог в 17 лет для подачи заявки». «Ну и правильно», — решительно произнесла Мирта. «Еще не хватало подвергать детей опасности. Учитывая происходящее в последние годы в школе, наше руководство этому правилу не сильно следует, недовольно пробурчал Стивен. «Хотел бы я возразить», — вздохнул Джейкоб, чья семья вроде как всегда принадлежала к светлой стороне и вроде как фанатела от Дамблдора. И не без нашего дурного влияния он начал критически относиться к авторитетам. «Интересно, можно ли обойти это правило насчет 17 лет?» — протянул Роберт. «Зачем? Хочешь участвовать?» — удивился Декстер. «Да кто меня выберет?» — фыркнул Роб. «Скорее, просто узнать. В порядке общего бреда?» — усмехнулся Салливан. «Ты точно гриффиндорец?» Не удержался от подколки Юстас. «Моих родителей послушать, так наш курс в принципе сложно разбить по факультетам», сказал Себастьян. «Мы все согласно закивали. Смысл вообще делиться по факультетам, если программа общая?» фыркнул Харпер. «Разделяй и властвуй», сказала Луна, ненадолго отвлекаясь от журнала своего отца. «Лавгуд права как всегда», усмехнулся Захария. «Равенкла, что с них взять?»